вот представьте, история была такая, что она стала для меня совсем чужая. Говорила мне слова вот о любви, типа муси-пуси, люблю тебя, пойми. Ну да, конечно, когда ты изменила, скажи, где тебя ночами носила. Наверное, у подруги кофе пила или заглатывала алкоголь от пива. Звонил на мобильный, было недоступно. Ты была занята, ему была доступна. И вот, сука, было ночью, видать, круто. Пропадала вечером, приходила утром. А я-то чё, со своими на студии все так же читаем, что и в будни. Ну, в общем, я так сильно и не парюсь, буду один и сегодня накидаюсь. А я не верю в эту странную любовь. Рома, не поверю, заебала она вновь. А я не верю, что она вообще придет. Закопал я ее, теперь никто не найдет. А я не верю в эту странную любовь. Рома, не поверишь, заебала она вновь. А я не верю, что она вообще придет. Закопал я ее, теперь никто не найдет. Время наступило написать про то, как ты тупила. Помнишь, когда к тебе звонил, ты свой номер утопила. Я другой тебе купил, ведь это было мило. Но потом ты пропадала у подруги Камилы. Помнишь, когда к тебе приехал, ты мне не открыла. Ты тогда в наушниках сидела и в квартире курила. Я тогда к друзьям поехал, вот тусили, пили пиво. Когда уже сушила, позвонить ты мне решила. Я дарил тебе подарки, на тебе все было мало. Трафик жирает, ты ВКонтакте зависала. Ты всегда забивала на репетиции вокала. Сидела в онлайне, но мне редко отвечала. Столько рассказать могу, это только начало. Я слушал твои записи, когда ты молчала. А помнишь, как упала снег всего зала. Твоя мама постоянно меня ругала. А я не верю в эту странную любовь. Рома, не поверишь, заебала она вновь. А я не верю, что она вообще придет. Закопал я ее, теперь никто не найдет. А я не верю в эту странную любовь. Рома, не поверишь, заебала она вновь. А я не верю, что она вообще придет. Закопал я ее, теперь никто не найдет. Рома, может, я все-таки простил? Да ты что, гонишь, что ли? Мы же только что писали песню, что не верим в любовь. Ебать, ебать.